В Хорватии женщины, которые хотят оставаться бездетными, поступают следующим образом. Во время менструации они берут три горячих угля и тушат их в своей крови. Но если она переменит свое решение, то ей достаточно бросить один из этих углей в огонь. В последнем случае она родит ребенка еще в настоящем году. Или она достает у какой-нибудь женщины шнурок, которым были перевязаны руки мертвеца в первую ночь, и перевязывает им свое голое тело. Теперь она уже может сделать со своим мужем все, что угодно. Детей у нее не будет. Если невеста в будущей своей супружеской жизни не хочет рожать детей, то она в день свадьбы, во время купания, берет к себе в ванну висячий замок, ключик к нему и одну серебряную монету. После купания она прячет это у себя за пазухой и отправляется на свадьбу. Она останется бездетной до тех пор, пока на те деньги, которые в свое время взяла с собой в ванну, не купит себе чего-нибудь съестного и сама этого не съест. Но если она теряет монету, то детей у нее не будет никогда. В венгерском комитате ПЕСТ невеста, желающая остаться бездетной, бросает во время свадьбы из своего свадебного венца рис в огонь. Или в своей крови она тушит розмарин, который по народному поверью служит средством предохранить себя от беременности. В Кремнице мать бросает запертый замок в воду с тем, чтобы дочь ее не рожала детей. В комитате Бекеш невеста получает в руки запертый замок, скважину которого заполняют просом. Если замок как-нибудь случайно откроется, то колдовство не удалось. Точно так же поступает покинутый мужчина, горящий местью к той девушке, которая отдала предпочтение другому человеку. Он берет висячий замок, открывает его и подкарауливает свадебный кортеж. Затем он бросает из своей засады этот замок в брачную чету. Ключик он оставляет у себя, а иногда бросает вместе с замком. Этот вид колдовства ведет к тому, что невеста теряет способность принять семя или жених оказывается импотентом. Их полное исцеление может произойти лишь тогда, когда чародей, найдя этот замок, откроет его. Или в день свадьбы он бросает запертый замок в море со словами: «Когда этот замок всплывет на поверхность моря и будет кем-нибудь отперт, только тогда удастся жениху лишить свою невесту девственности». Мужчина теряет при таких обстоятельствах способность к половому сожительству с женой. Точно так же поступают и девушки. Южный славянин всюду применяет половые чары. Должен ли он изгнать беду, хочет ли попытать счастье, во всех этих случаях он одинаково пускает в ход половые чары. Если он боится судебного приговора, он обращается к своему половому органу и поручает ему принять кару, сваливая ее таким образом с себя. Ищет ли он покупателя, хочет ли он богато жениться, всюду он зовет на помощь половые органы. Недаром он окрестил их именем «жизнь» и «сила». Иными словами, в этом для него воплотилось решительно все в мире. Все, что имеет какое-нибудь отношение к половым органам, эксплуатируется в интересах колдовства. На первом месте здесь, конечно, стоит менструальная кровь женщины. Если фруктовые деревья засыхают и не приносят плодов, то молодая женщина, вымывая во время менструации свои половые органы, обливает этой водой деревья и приговаривает: «Этим цветком вас никогда еще не обливали. Смотрите, вот пришел цветок, и вы пышно расцвели перед всем миром. Без цветка моего я жить не могу, и вы не живите без плодов». Отправляясь в поле пахать, заворачивает зерна в рубаху молодой девушки, подвергшейся первый раз в своей жизни менструации. Это, согласно народному поверью, дает богатый урожай. Или закапывают несколько булок, испеченных в менструальной крови. на пороге дома, и это приносит удачу предпринимаемому делу. Менструальная кровь употребляется в качестве целебного средства против всякого рода болезней, перемежающейся лихорадки, водобоязни и так далее. Это средство, вернее всего, действует в тех случаях, когда женщина, у которой взята кровь, не знает, какое применение дадут этой крови. Особенно целительна кровь молодой девушки, первый раз перенесшей менструацию. С другой стороны, менструальной крови приписывают целый ряд отрицательных качеств. Она окисляет вино, наводит ржавчину на железо, портит посевы. Даже всепожирающий огонь, и тот не в состоянии уничтожить силу этой материи. Умойте пурпурную материю, намазанную ее пеплом, и краска спадет, даже цветы теряют свою краску. Сами женщины ясно ощущают на себе действие этого яда. Намазанные в определенных частях пеплом этой материи, они теряют способность донашивать своих детей.